все авансы, все ошибки совершил, с нелюбимой целовался, с неприятелем кутил. Я былое не исправлю, за него мне Бог судья, я лишь крест на нем поставлю, раз уж так легла судьба. Не обижай, не обижай меня, судьба. Не обижай, не обижай меня, судьба. Не обижай, тебя прошу, уже я больше не грешу. Не обижай меня, судьба, я прошу, не обижай. У разбитого корыта я не стану горевать. Все мы были жизнью биты, и я хочу ей сдачи дать. Я еще чего-то стою, что-то есть еще в груди. Пусть полжизни за спиною, но полжизни впереди. Не обижай, не обижай меня, судьба. Не обижай, не обижай меня, судьба. Не обижай, тебя прошу, уже я больше не грешу. Не обижай меня, судьба, я прошу, не обижай. Жаль.